японские власти постановили усилить отдельную санкцию против нашей республики. В этой связи 2 декабря председатель президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Джон Ман организовал совещание членов президиума Центрального комитета Чон Гён. Участники совещания решили серьезно реагировать на последние шаги неприятелей, согласно принципиальной позиции Родины, намеченной в пресс-заявлении представителя МИД КНДР и заявлении Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и активизировать в масштабе всей ассоциации разных видов и форм борьбу протеста против несправедливых актов японских властей. В этой связи в тот день в Корейском доме в Токио президиум Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии устроил пресс-конференцию. Здесь присутствовали корреспонденты японских СМИ, в том числе Кёто Цусин, Зизи Цусин, Майнити Симбун, Асаи Симбун и NHK, корреспонденты французского информагентства AFP, а также корреспонденты газеты Чосон Синбо и информагентства Чосон Тонсин при Ассоциации корейских граждан в Японии. На пресс-конференции зампредседателя президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Нам Сын У опубликовал пресс-заявление, в котором отмечается: 30 ноября Совет Безопасности ООН снова принял резолюцию о применении санкций против КНДР под номером 2321, согласно чему 2 декабря японское правительство на заседании по госбезопасности постановило усилить уже принимаемую меру по запрету повторного выезда в Японию и расширить масштаб объектов замораживания капитала, чтобы удвоить отдельную санкцию против КНДР. Мы решительно требуем от власти Абе безусловно отменить антисеврокорейскую санкцию и немедленно прекратить политическое притеснение Чон Гён, несправедливую дискриминацию национального образования и нарушение прав корейских граждан в Японии, подчеркивается в пресс-заявлении.